община монахов. Монахи – это община пуста от бесполезной болтовни. Эта община основана на чистом понимании сути, дхаммы. Монахи – это община достойна даров, достойна гостеприимства, достойна подношений, достойна уважения, и поле этой общины более плодородно, чем что-либо еще в этом мире, взращивающее добродетель. Монахи. Община монахов – это собрание таких людей, что тот, кто сделал ей небольшое подношение, получит больше, а тот, кто сделал большое подношение, получит еще больше. Эта община монахов представляет собой такое собрание людей, которое трудно найти в этом мире. Эта община монахов есть такое собрание, что заслуживает того, чтобы люди запасались продовольствием и проходили бы пешком большие расстояния, чтобы видеть и наблюдать ее. Монахи. Среди живущих в этой общине есть такие монахи, кто достоин, кто стал арахантом, не имея омрачений, асав, кто живет возвышенной жизнью, кто сделал то, что должно быть сделано, кто скинул всякое бремя, добился своей цели, кто сбросил оковы существования и освободился посредством правильного понимания. Вот какие монахи живут в этой общине. Асава – качества, которые бродят и вытекают или вырываются из глубин ума. Обычно их три. Камасава – всплеск чувственности. Пхавасава – всплеск становления. И Авиджасава – всплеск невежества. Иногда добавляется четвертый – Дитхасава – всплеск взглядов, воззрений. Окончание «асав» есть синоним полного пробуждения. Другой перевод «асава» – разложение, загнивание, втекание. Оковы существования – 10 самьоджана, которые привязывают существа к циклам существования. Это воззрение о «я», сомнение, привязанность к правилам и ритуалам, чувственное желание, недоброжелательность, жажда к миру форм, жажда к бесформенному миру, самомнение, беспокойство, невежество. Монахи, среди живущих в такой общине, есть такие монахи, кто не возвращается, покончив с пятью нижними узами, что возникает спонтанно в мире чистых обителей, кто поймет совершенство прохлады в том существовании и по своей природе никогда не вернется из того мира. Вот какие монахи живут в этой общине. В мире чистых обителей оппатика означает родиться мгновенно и полностью зрелым, минуя процесс зарождения, созревания, младенчества и детства, то есть немедленное ментальное рождение, не обязательно перерождение. Монахи. Среди живущих в такой общине есть такие монахи, кто вернется лишь однажды, так как они покончили с тремя узами. Первые три из десяти – самьоджан. И уменьшили свое невежество, вожделение и злобу. Кто вернется в этот мир лишь однажды, а затем положит конец дукхе. Вот какие монахи живут в этой общине. Монахи, среди живущих в такой общине, есть такие монахи, кто вошел в поток посредством окончания трех оков. Кто по своей природе никогда не родится в нижних мирах и утвержден в будущем пробуждении. Вот какие монахи живут в этой общине. Монахи. Среди живущих в такой общине есть такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике взращивания четырех основ осознанности – саттипатхана. Вот какие монахи живут в этой общине. Монахи, живущие в такой общине, это монахи, кто посвящает свою жизнь развитию четырех правильных усилий. Четыре самападхана – это усилия, направленные на то, чтобы предотвратить или избежать нездоровые состояния, которые еще не возникли, усилия, направленные на то, чтобы преодолеть или оставить нездоровые состояния, которые уже возникли, усилия, направленные на развитие здоровых состояний и усилия, направленные на поддержание здоровых состояний. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике четырех путей к успеху. Четыре итхипадда – это чанда, желание к деятельности, вирия, усилие к деятельности, читта, вдумчивость по отношению к деятельности и вимамса – познание деятельности через практику Дхаммы. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития пяти качеств. Пять индрия. Это садха – вера, вирия – усердие, усилие, сати – осознанность, самадхи – сосредоточение и панья – мудрость. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития пяти сил. Пять бала носят те же имена, как и пять индрия, но функционируют по-другому. Пять бала работают так, чтобы обеспечить силу, необходимую для преодоления и противостояния их противоположностям, таким как неуверенность, лень, небрежность, рассеянность и заблуждение. Пять индрия являются главными или контрольными способностями, которые ведут каждую из групп Дхам, когда они имеют дело со своими противоположностями, например, недостатком веры. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития семи факторов пробуждения. Семь боджханга – это сати – осознанность, дхаммавичая – изучение дхаммы, вирия – усилия, питти – восторг, пассадхи – спокойствие, самадхи – сосредоточение и упекка – невозмутимость. Позже они будут разъяснены в деталях. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития восьмеричного благородного пути Ария Адхамгика Магга, состоит из правильного понимания, правильных устремлений, правильной речи, правильных действий, правильного образа жизни, правильных усилий, правильной осознанности и правильного сосредоточения. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития дружелюбия, метта. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития сострадания, каруна. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития сорадования, мудита. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развитие невозмутимости, упукка. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития непривлекательности, асубха бхавана, используется для противодействия вожделению и его преодоления. Такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития понимания непостоянства. Аничча Сатина. Вот такие монахи живут в этой общине. Монахи. Среди живущих в такой общине есть такие монахи, кто посвящает свою жизнь практике развития осознанности с дыханием, анапанасати –